Глава 15. Смертельный карнавал. Алекс, как завороженный, смотрел на вспыхнувшее внизу море огней. Казалось, что где-то рядом происходит извержение грандиозного вулкана, мгновенно превратившее улицы южного города в потоки кипящей лавы, грозящей снести все на своем пути. Крас оглянулся назад. Зрелище завораживало. С главной платформы, которая неторопливо приблизилась к окраинам города, открывался вид на центральный проспект Буэнос-Айреса, воздушное пространство, над которым сразу на нескольких уровнях было запружено праздничными платформами. На верхнем уровне расположились антигравитационные платформы с комедиантами. Там непрерывно разыгрывались представления в духе древних уличных гуляний. Со своего места Крас разглядел индийских факиров, бесстрашно глотавших огонь, многочисленных укротителей ядовитых змей с ритуальными дудками, клоунов на огромных палках-ходулях, которые, казалось, могли запросто свалиться вниз с 30-метровой высоты. Дальше за ними виднелась платформа с тиграми, которые прыгали через огненные кольца. Натуральные были тигры или трехмерные, Алекс не смог увидеть, но решил, что скорее трехмерные. Вряд ли для представления власти разрешили бы выпускать на платформу живых тигров, хотя невидимая электрическая сетка вокруг нее хорошо защищала людей от смены настроений хищников. Чуть ниже, на втором уровне, медленно передвигались платформы с музыкантами. Похоже, сюда собрались любители музыки со всей планеты. Звуки, разносившиеся по окрестностям со второго уровня, представляли собой скорее жуткую какофонию, чем услаждали слух, поскольку группы, ансамбли и оркестры, приехавшие на карнавал в Буэнос-Айресе, прославляли совершенно разные музыкальные стили, и в этом состояла суть карнавала. Оттуда доносились вперемешку Третья героическая симфония и Апассионата Людвига ван Бетховена, Французская гордость Марсельеза, советник президента при этом прослезился, Гори-гори моя звезда, национальный гимн Замбези, Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха, шаманская песня Авгура Каньячеса, мексиканская народная песня «Лошади мои быстроногие», кантата Александр Невский, Прокофьева, жалостливая песня «Каждый китаец желает знать», русская народная «Барин, барин, добрый барин», бравая песня «Правь Британия морями», колыбельная «Дорогой ты мой кунлунь», дорожная «Гордый и храбрый Диего Родригес». Песня ритуального жертвоприношения племени Бурунди с берегов реки Кубанга. Турбхе Бурнуаргхо при этом немного пританцовывал и постукивал о платформу ритуальным копьем предков. И так далее. Все это многозвучие грохотало одновременно и благодаря системе трансляции звука разносилось по всем отдаленным уголкам Буэнос-Айреса. Так что любой житель столицы, земли или ее гость не оставался неохваченным музыкой. На третьем, самом близком головам людей уровне плыли платформы, на которых разыгрывались сценки из истории землян. Со своего места Крас мог видеть только то, что показывали, снабжая титрами на боковых экранах, вмонтированных в стены домов. А транслировали там охоту на динозавров, возвышение и падение Римской империи, захват Испании маврами, крестовый поход к гробу Господню в Иерусалим, осаду Ла-Рошелли войсками Людвига XIII, изобретение парового котла и электрической лампочки, Ленин и дети в горках, Красная армия берет Берлин, Белка и Стрелка, полет Гагарина в космос, ритуальный футбольный матч американских астронавтов после высадки на Луну и посещение местного туалета. Первый турист на орбите Земли. Дальнейший ход истории был Красу более-менее известен. Алекс стоял у края платформы, держась за ограждение, и смотрел, не отрываясь, на мелькавшие картинки, когда кто-то неожиданно приблизился к нему сбоку. «Ну, вы только взгляните на это, капитан!» Пьер де Сан-Тремор взял его под локоть, жестом дав понять, что их разговор не передается в общую сеть. «Сколько веков прошло, а человек все тот же. Хочет хлеба и зрелищ». «Ничего не меняется, и я вам скажу больше, капитан. Ничего в природе гомо сапиенса не изменится никогда. Иногда я чувствую себя словно на родине своих предков, в Древней Франции, когда люди предавались празднествам и убийству с одинаковым желанием. К счастью, в наш век мы почти победили вторую страсть». «Вы уверены, советник?» – произнес Крас, скептически улыбнувшись. Зачем же мы дрались с гарварийцами? И зачем тогда нам, в принципе, армия и космический флот? «Вы интересный человек, капитан», — ответил советник, — «больше философ, чем военный. Я думаю, мы с вами еще побеседуем на вселенские темы попозже». Пьер де Сан-Тремор вернулся на свой край платформы в компанию мэра Буэнос-Айреса Бурундар Хо, с которым они распили по бокалу шампанского за процветание Земли и особенно ее столицы, блестящего Буэнос-Айреса, в котором проводятся такие роскошные карнавалы. Алекс снова увлекся зрелищем. Головная платформа уже покинула столицу, весь праздничный трехъярусный кортеж представлялся со стороны сверкающим мифическим драконом, вокруг которого сгущалась загадочная тьма. Теперь по краям основной трассы тянулись небольшие сельские строения, в паре километров за которыми уже начинались самые настоящие джунгли. Добрая половина из них была искусственного происхождения, выращенная на месте древних пампасов. Для создания более правдоподобного ощущения нахождения туристов на дикой природе, звери там водились самые настоящие, выпущенные детенышами по программе «Возрождение фауны планеты» и прижившиеся. Этот раз точно знал, когда изучал данные по Южной Америке, готовясь к визиту одного из генералов разведки. Он рекомендовал генералу без необходимости не прогуливаться в местных лесах и пользоваться только турбоглиссером. Генерал так и сделал, поэтому визит прошел без проблем. Глянув вперед, Крас увидел, что главная платформа приближается к огромному мосту монорельсовой дороги через полноводную реку Рио-Савада. Мост был разукрашен многочисленными гирляндами и сверкал, как новогодняя елка. В сгущавшейся темноте он выглядел особенно эффектно. Собравшиеся внизу тысячи зевак, запрудивших трассу, которая упиралась в этот мост вместе с монорельсовыми путями, не могли оторвать глаз от карнавального шествия. У верхнего яруса моста через Рио-Салада, как заметил зоркий глаз Краса, праздничное шествие поджидали 5 военных турбоглиссеров. «Видимо, здесь запланировано еще какое-то мероприятие», — подумал Крас. Его мысли неожиданно подтвердила Натали Портес, которая, обменявшись парой слов с боссом, подплыла своей завораживающей походкой к Алексу. «Капитан», — английским голоском прошептала Натали. «Как вы смотрите на то, чтобы принять непосредственное участие в празднике? Дело в том, что у моста запланирован праздничный салют, который дадут специальными торпедами 5 штурмовиков, которые пришвартованы вон там». Она слегка обернулась, показав рукой в направлении моста. «Так вот, неожиданно один из пилотов повредил себе руку и не может сейчас управлять кораблем. А вы, я знаю, классный пилот». «Ну, не такой уж и классный», — поскромничал Алекс. «А что я должен делать?» «Ничего особенного», — сообщила Натали Портес. «Просто пройти в общем строю над карнавальным шествием и, пролетая мимо моста, дать залп карнавальными торпедами вверх. И все, мы будем вести вас». «Вы тоже полетите?» — уточнил Крас. «Да», — ответила Натали, — «я люблю летать». «Отлично», — согласился Крас. «Тогда я просто обязан принять участие в карнавале». «Идите за мной». Натали спустилась с платформы в пришвартованный к ней двухместный челнок. И, сев за штурвал, направил машину в сторону сверкающего всеми огнями грандиозного сооружения. Крас сел рядом. Из иллюминатора челнока зрелище казалось еще более ошеломляющим. «Как вы находите праздник?» – спросила Натали, закладывая крутой вираж и быстро приближаясь к мосту. «Великолепно! Я думаю, что организация такого карнавала добавит очков советнику», – ответил Крас, с надеждой посмотрев на блондинку. «Безусловно», – Натали кивнула своей прелестной головкой, улыбнувшись в ответ. «Советник Сан-Тремор будет доволен». Челнок юркнул в одну из парковочных зон на верхнем ярусе моста. Крас выбрался на короткий пирс и огляделся. Здесь были припаркованы 5 стандартных штурмовиков типа «Ястреб», выглядевших вполне внушительно. Похоже, руководство планеты запросто использовало для всенародных развлечений любое оружие. Издревле парады и салюты были излюбленным развлечением масс. Алекс не удивился бы, даже если для праздничного фейерверка Пьер де Сан-Тремор приказал бы использовать парочку дредноутов из суперсовременной серии «Таран», сборка которой втайне заканчивалась сейчас в крайнем секторе адмирала Гримальди на секретной орбитальной базе «Урана». Алекс оглядел 5 штурмовиков и вопросительно глянул на обворожительную блондинку, которая выбралась из челнока, уже облаченная в летний военный комбинезон, и держала в руке шлем. «Ваш крайний, слева», — сказала Натали. «Все необходимое вы найдете внутри. Поторопитесь, капитан. Старт через 5 минут. Мы будем держать связь по специальному каналу». Крас кивнул. «А командование операции возложено на вас?» «Да, капитан», — кивнул Натали. «Командовать этим развлечением поручено лично мне». «Я только рад этому», — подтвердил Крас. «И еще одна личная просьба. Называйте меня просто Алексом. Мы же ведь не на службе». Натали улыбнулась в ответ и кивнула. Красу показалось, что в этой милой улыбке на секунду промелькнуло что-то дьявольское. Однако Алекс не стал развивать эту мысль. Все очень красивые женщины были так или иначе связаны с дьяволом. Особенно блондинки. Тут уже ничего не поделаешь. Иначе как объяснить, что любой мужчина терял голову при первом взгляде на такую ослепительную красоту? Крас запрыгнул в открытую кабину штурмовика, быстро натянул на себя летний комбинезон, висевший на переборке, и прицепил к ремню бластер. Яркие нашивки на груди, рукаве и шлеме гласили «Ястреб-15». Видимо, это и был его позывной. Алекс уселся в анатомическое кресло, мгновенно принявшее форму его тела, и активировал все бортовые системы. Панель приборов осветилась огнями. Все исправно функционировало, включая систему вооружения, в которую сейчас были загружены фотонные торпеды-хлопушки. Топливо, правда, было в обрез. Но, по всей видимости, этот штурмовик сегодня и не готовился для долгих полетов. Пройти туда и обратно над праздничным кортежем из антигравитационных платформ, что может быть легче для военного пилота? Внимание, пилоты ястребов. 12, 13, 14 и 15. Готовность номер 1. Старт через 30 секунд. Идем ровным строем. За мной. Раздался в шлемофоне милый голосок Натали Портес, в котором появились металлические нотки. Вас понял, строем за вами, подтвердил сигнал Крас и улыбнулся невидимой собеседнице. С большим удовольствием, Натали. Натали не ответила. Алекс запустил двигатели ястреба. Через 15 секунд ворота пирса автоматически открылись. Штурмовики на небольшой скорости одновременно поднялись в ночное небо над долиной Рио-Салада. Внизу почти сразу показался праздничный кортеж из антигравитационных платформ. Зрелище завораживало. Все это действительно походило на огромного сверкающего дракона, который медленно полз к мосту через Рио-Салада. Впереди всех на удалении в 300 метров плыла платформа советника президента Пьера де Сантремора с мэром Буэнос-Айреса и их охраной. Сейчас все внимание публики снова сосредоточилось на главной платформе. Советник президента произносил речь о новых глобальных стройках и время от времени указывал на приближавшийся мост через Рио-Салада, как, например, таких удачных проектов. Речь транслировалась на всю планету, в том числе и на ястреб, в котором Алекс сейчас находился. Крас даже заслушался. Сантремор был отличным оратором. Но, услышав в шлемофоне команду Натали пройти до конца шествия и развернуться для торжественного залпа, сконцентрировался на управлении штурмовиком. Его ястреб был послушен, и Алекс в его кабине чувствовал себя уверенно. Это была отличная боевая машина. Между тем звено выстроилось клином. Теперь истребитель Алекса шел вторым с левого края, а впереди летел ястреб-11, Натали Портес. Капитан не без удовольствия отметил, что секретарь Сантремора действительно хорошо управляется со своим штурвалом. Под звеном штурмовиков проплыли празднично сверкающие платформы. Все это дышало, смеялось, пело и играло на множество ладов. Праздник был в самом разгаре. Через несколько секунд, по предположениям Краса, штурмовики должны долететь до головной платформы с администрацией, резко подняться вверх и дать залп торпедами-хлопушками, озарив ночное небо над обширной долиной Рио-Салада. Но все случилось не так. Как только показалась головная платформа карнавального шествия, ведущий штурмовик Ястреб-11, клюнув носом, резко устремился вниз. Крас заподозрил что-то неладное, но было уже поздно. Истребитель приблизился к платформе и выпустил в упор 2 фотонные торпеды. То, что это были не хлопушки, Крас понял мгновенно, а через секунду его худшее предположение оправдалось. 2 торпеды-хлопушки в клочья разнесли головную платформу, превратив ее в пылающие обломки, которые посыпались на головы стоящим внизу зевакам. «О боже!» – прошептал Крас. «Она его убила?» У Алекса еще не прошел шок, когда остальные штурмовики сопровождения разлетелись в разные стороны и, развернувшись, расстреляли еще несколько платформ. плывших их за головной. Боевые торпеды сшибали яркие карнавальные платформы, словно лампочки новогодней гирлянды. Сотни людей превратились в пар, а десятки антигравитационных платформ в груду горящего металлолома. Падая, их обломки накрывали собой сотни случайных зрителей. Крас быстро пришел в себя. Он сидел за штурвалом боевого штурмовика. Что ж, решил он, придется вмешаться в ситуацию. Атаковавший головную платформу штурмовик Ястреб-11 исчез вместе с Натали Портес. Зато остальные четыре еще продолжали кровавую бойню. Алекс бросил свой штурмовик на Ястреб-12, который только что выпустил очередную торпеду по карнавальному шествию, превратив в огненный вихрь платформу с музыкантами, исполнявшими какую-то древнюю симфонию. Капитан мгновенно взял его на прицел и нажал пуск. И только тут понял, как жестоко посмеялась над ним Натали Портес. Ночное небо над долиной Рио-Салада осветилось миллионами разноцветных огней праздничного фейерверка. Все это выглядело чудовищно на фоне сотен смертей и разыгравшейся в последние минуты настоящей трагедии. Крас пустил свой ястреб на таран, но атакованный штурмовик уже скрылся, исчезнув в темном небе над бесконечными тропическими лесами, не отплатив Красу той же монетой. Капитан невидимых развернул штурмовик и вернулся к шествию. Три оставшихся штурмовика также исчезли. Из окна кабины ему было прекрасно видно, какой хаос царил на земле и на платформах. Люди прыгали вниз с 30-метровой высоты, опасаясь новой атаки. Платформы сталкивались друг с другом и рушились вниз. Наиболее сообразительные пилоты, управляющие платформами в конце шествия и имевшие время понять, что случилось, разворачивали свои машины и уводили их в сторону Буэнос-Айреса. Четкое и стройное шествие превратилось в паническое бегство. Кто бы ни стоял за Натали Портес, а сейчас Крас не сомневался в том, что за ней кто-то есть. Он добился своей цели. Советник президента Пьер де Сантремор и мэр Буэнос-Айреса Турпхе Бурундар-Кхо были убиты, а всемирно известный карнавал сорван. Такого наглого налета Крас еще не видел за всю свою нынешнюю жизнь. Он развернул штурмовик в сторону Буэнос-Айреса, чтобы вернуться в город и доложить обо всем полиции. Кроме того, люди на платформах могли принять его за агрессора. Паника возросла бы, и количество жертв только увеличилось. Ведь именно из таких штурмовиков по ним открыли огонь. Внимание, пилот штурмовика Ястреб-15 неожиданно раздалось в шлемофоне Краса, говорит шеф полиции Буэнос-Айреса Антонио Круз. Немедленно совершите посадку на придорожной полосе, покиньте машину и оставайтесь на месте до прибытия патруля, иначе мы открываем огонь. Капитан невидимых взглянул на радар, а затем и глазами увидел цепочку огоньков в ночном небе. Со стороны города приближалась эскадрилья полицейских турбоглиссеров усиленного класса А, способных потягаться вооружением с легкими боевыми штурмовиками. Крас решил вступить в переговоры. «Меня зовут Алекс Крас. Я прибыл сюда по приглашению советника Сантремора и являюсь капитаном военной разведки. Проверьте мои полномочия». В ответ раздалась штампованная фраза. «Немедленно совершите посадку на придорожной полосе, покиньте машину и оставайтесь на месте до прибытия патруля. Мы проверим ваши полномочия после того, как вы окажетесь в руках закона». «Хорошо, шеф, я приземляюсь», — ответил Крас, поняв, что в такой ситуации толку от переговоров не будет. Не каждый день убивают советников президента. В этот момент он заметил на радаре какую-то новую точку. Со стороны хаотического скопления платформ карнавального шествия на огромной скорости выскочил один из неизвестных ястребов и дал залп двумя фантомными торпедами по приближавшимся полицейским машинам. Две из них разнесло в клочья. Ястреб заложил крутой вираж и, проскочив над самой головой Краса, снова исчез в ночном небе над тропическими лесами. В ответ полицейские турбоглиссеры открыли шквальный огонь по штурмовику Алекса. «Черт!» – выругался капитан невидимых, бросая свою машину резко вниз к самой земле. «Сдается, кто-то решил не только посмеяться надо мной, но и крепко подставить». Полиция попыталась взять его в клещи. Алекс включил тягу на полную мощность, и ястреб рванулся изо всех сил сначала вдоль наземной трассы в сторону моста через Рио-Салада, а затем, пролетев под ним, на бреющем полете резко свернул в сторону, уходя от океана. Впереди раскинулись бескрайние тропические леса. Полиция висела на хвосте, но догнать не могла. Капитан выжимал из двигателя боевого ястреба все, что мог. Мозг лихорадочно работал в поисках выхода. Сейчас ему оставалось только одно – сначала уйти от погони, а потом уже доказывать, что он не осел. И что это не он убил советника президента и заодно мэра столицы, Отличная ситуация, ничего не скажешь. Крас посмотрел на радар. Полиция догоняла. Из-за усиленных оборотов двигателя топливо испарялось на глазах. Если ничего не изменится, то баки опустеют минут через 10, а ястреб рухнет где-нибудь посреди тропического леса. И тем не менее, другого выхода не было. Капитан невидимых вел свой корабль в сторону гряды Анд. Острые заснеженные пики, которых уже виднелись на экране радара, на самом краю зоны охвата. Крас заметил также еще несколько точек и пунктирных линий на экране. Приказав компьютеру идентифицировать объекты и глянув на их увеличенное изображение, капитан понял, что летит чуть в стороне от монорельсовой трассы, соединявшей столицу и город Сантьяго. Второй по величине на Тихоокеанском побережье. Между Буэнос-Айресом и Сантьяго тянулась цепь Анд, а ближе всего, почти прямо по курсу, вздымалась гора Аконкагуа высотой 6960 метров. Монорельсовая дорога скрывалась в туннеле под этой горой, а выходила уже на побережье Тихого океана. Чуть в стороне, сотни километров слева, находилась атомная электростанция, почему-то построенная в глухой зоне тропических лесов. К ней тоже вело ответвление монорельсовой трассы. А еще дальше располагалось какое-то строение, не имевшее секретного кода в компьютере. Это была то ли животноводческая ферма, то ли исследовательская база, то ли метеорологическая станция. Больше ничего на расстоянии почти 500 квадратных километров не наблюдалось. Только лес и горы впереди. Хотя логичнее было выбрать монорельсовую дорогу, поскольку от нее быстрее можно добраться до населенных районов, Алекс принял решение садиться в лесу между атомной станцией и неизвестной фирмой. Катапульта, естественно, не работала, но это не испугало капитана невидимых. Если разбить машину удачно, все решат, что он погиб. Это даже на руку. В крайнем случае, для начала перекроют доступы к атомной станции. Это даст ему немного времени. В таком лесу даже со спутника трудно разглядеть человека, а он что-нибудь придумает. Коммуникатор должен работать везде. Кроме того, Джаз начнет его искать, едва получив информацию о Сан-Треморе. «Как-нибудь выкрутимся», — успокоил себя Крас. «Не первый раз». Через несколько минут ястреб начал терять скорость. Горючее закончилось. Полицейские турбоглиссеры приближались. У них с горючим проблем не было. Капитан присмотрел себе на экране локатора отличную полянку с лиственным молодняком и небольшим болотом. А затем направил туда падающий ястреб. Расчет оказался точным. Деревья погасили скорость. Покореженный штурмовик с чавканием плюхнулся в болотную жижу. К счастью, болото оказалось не очень глубоким, и Алекс успел выбраться из кабины на ствол поваленного дерева, перед тем, как ястреб стал медленно погружаться на дно. Через 5 минут над поляной клином прошли полицейские турбоглиссеры. Они развернулись, прошли еще раз и, наконец, зависли над местом катастрофы, обшаривая все сканерами. К этому времени Крас, выбравшийся по стволу на твердую почву, был уже далеко от места падения ястреба. Он сидел в полной темноте на другом поваленном дереве, слушая переговоры полицейских, перехваченные портативным коммуникатором, который мог работать как сканер и ждал, что решит полиция. По всей видимости, его сочли мертвым. Полиция передала координаты падения ястреба на базу в Буэнос-Айресе и вызвала специальную техническую команду для подъема истребителя. Затем, сделав для очистки совести еще круг, полицейские турбоглиссеры удалились по направлению к столице. Погоня закончилась ничем. «Отлично», — сказал себе капитан невидимых, и перевел коммуникатор на секретную частоту внешней космической разведки. Прибор отреагировал мгновенно. «Где ты, Крас, и что стряслось?» Вместо приветствия рявкнул генерал Джаз. «Вся полиция на ушах стоит». «Честно говоря, я понятия не имею, где я. Точнее, имею, но весьма приблизительно», — ответил Крас. 20 минут назад мой штурмовик рухнул в тропических лесах Южной Америки, где-то между Атлантическим и Тихим океаном. Более точные координаты получите, когда проследите мой сигнал по спутникам». В голосе генерала появились нотки удивления. «Ты что, угнал штурмовик? Ну зачем? Тебя же пригласил в гости сам советник. И если я правильно помню, речь шла о приятном времяпровождении». Советник мертв, его взорвали вместе с мэром столицы. И сделала это та самая крошка Натали Портес, с которой я собирался приятно провести время. «Что ты несешь, Крас?» Не поверил генерал. «Натали Портес убила своего шефа? Но зачем?» «Понятия не имею», — ответил Крас, меняя позу и удобнее устраиваясь между голыми и скользкими ветками дерева. «Это предстоит выяснить, но вторая ее цель — зачем-то подставить меня. И могу подтвердить, генерал, обеих целей она достигла просто мастерски. И вот теперь, вместо того, чтобы пить не виски в каком-нибудь уютном кабачке в Буэнос-Айресе, я сижу в болоте посреди тропических лесов, а вокруг ползает всякая гадость. Крас переставил ногу с одной ветки на другую, но вдруг почувствовал, как эта ветка изогнулась под его ногой, пытаясь обхватить его кольцом. Капитан выхватил из наплечной кобуры бластер и выстрелил. Хватка ослабла. Мертвая змея сползла с ноги, тихо погрузившись в болото. «Что ты там делаешь?» – поинтересовался Джаз, удивленный паузой в разговоре. «Развлекаюсь, как могу», – ответил Крас. «Только что, похоже, застрелил анаконду средних размеров. И таких развлечений, если вы не поторопитесь вытащить меня отсюда, у меня будет предостаточно». Джаз помолчал, затем сказал: «Хорошо, жди на месте, я пришлю за тобой». «Ну уж нет», – ответил Крас. «Через полчаса в этих джунглях будет не протолкнуться из-за полицейских». «Что будешь делать?» «Пойду к югу от места падения. Километров 100 отсюда есть какое-то строение. Не то метеорологическая станция, не то животноводческая ферма. Присылайте туда через сутки моих парней на спецтранспорте. Они меня и подберут. Раньше не надо, тут будет все оцеплено». «Да, попал ты в переделку», — вздохнул Джаз. «Теперь на тебя будет охотиться и полиция, и еще неизвестно кто. Придется тебя прятать куда-нибудь подальше, в тихое местечко, пока все уляжется. А это будет нелегко, ты ведь сейчас убийца советника президента». «Как-нибудь вытащите, генерал», — спокойно ответил Крас. «Зато мы теперь знаем одного врага, а это уже ниточка». «Снаряжение и еда есть?» — уточнил Джаз. «Ты ведь можешь там застрять на пару дней, случись что». «Ничего нет, только нож и бластер», — ответил Крас, обшарив карманы комбинезона. «Еще чудо, что бластер мне оставили». Джаз помолчал. «Значит, они и не хотели, чтобы ты погиб. Пока ты им нужнее, как убийца советника, в бегах». «Зачем?» «Ладно, иди на ферму и держи связь. Осторожнее там с местной фауной. Не перебей все, а то зеленые и сторонники биологических программ тебя потом самого живьем съедят». «Понял, генерал, но это будет довольно трудно. Меня могут съесть раньше, чем я доберусь до фермы». «Значит, ешь все, что застрелишь. Но не оставляй следов». «Попробую». «Не уверена», — проговорил Крас.